Семён лежал на травянистом пригорке и смотрел на облака. It lay on a grassy hillock and looked at clouds. Плывущие в глубоком синем небе. Floating in the deep dark blue sky. Ему было хорошо и покойно. To it it was good and. Покойно, но на соседнем пригорке сидела колючая костлявая боль. But on the next hillock the prickly bony pain sat. Она была вне его и в то же время внутри. It was out of it and at the same time inside. Особенно в правом боку и в затылке. Especially in right to a side and in a nape. Кто-то рявкнул. Сдох он. Someone has bellowed. It has died. Что ли, головы оторву. И тогда с неба обрушилась масса ледяной воды. Whether that? Heads I will tear off. And then from the sky the weight of ice water has fallen. Он действительно лежал на спине и смотрел в небо. It really lay on a back and looked in the sky. Только не на пригорке. Only not on a hillock. А в луже. And in a pool. И небо было не синее. And the sky was not dark blue. А черно-свинцовое. And black lead. Подсвеченное красным. Illuminated by the red. Ничего. Anything. Сказал другой голос. Other voice has told. Они живые. They live. Глазами лупают. Eyes. Лупают. Это я живой? It I live. Подумал он. He has thought. Это обо мне. It about me. Это я лупаю глазами. It I. Лупаю. Eyes. Но зачем они кривляются? Говорить разучились по-человечески. But what for they wriggle? Have forgot to speak humanly? Рядом кто-то зашевелился и грузно зашлепал по воде. Nearby someone has begun to move and is heavy. Зашлепал. On water. На небе появился черный силуэт головы в остроконечной шапке. In the sky there was a black silhouette of a head in a peaked cap. Ну как? Well as. Благородный Дон. Noble. Дон, сами пойдете или волочь вас? Will go or to drag you? Развяжите ноги. Untie feet. Сердито сказал Румата. Румата has angrily told. Ощущая острую боль в разбитых губах. Feeling an acute pain in the broken lips. Он попробовал их языком. It has tried their language. Ну и губы. Well and lips. Подумал он. He has thought. Оладье. Fritters. А не губы. Instead of lips. Кто-то завозился над его ногами. Someone was delivered over his feet. Бесцеремонно дергая и ворочая их. Inconsiderately pulling and moving them. Вокруг переговаривались негромкими голосами. Around exchanged words quiet voices. Здорово вы его отделали. Fine you have finished it. Так как же? As. Он чуть не ушел. Заговоренный. It has not left nearly. Exorcised. Стрелы отскакивают. Arrows jump aside. Я одного знал такого. I knew one such. Хоть топором бей. Though an axe beat. Все не почем. All at all. Так то небось мужик был. So that probably the muzik was. Ну? Well. Мужик. The muzik. То-то и оно. That and it. А это благородных кровей. And it is noble blood. А. And. Хвостом тя по голове. Узлов навязали. Tail. Тя. On a head. Knots have imposed. Не разберешься. Огня дайте сюда. You will not understand. Fire give here. Да ты ножом. Yes, you a knife. Ай. Ah. Братья. Brothers. Ай. Ah. Не развязывайте. Do not untie. Как он опять пойдет нас махать. Мне мало, что голову не раздавил. As it again will go us to wave. To me a little that a head has not crushed. Ладно. All right. Небось не начнет. Probably will not begin. Вы. You. Братья. Brothers. Как хотите. As want. А копьем я его бил по-настоящему. And a spear I beat him really. Я же так кольчуги пробивал. I so punched chain armors. Властный голос из темноты крикнул. Imperious voice from darkness has shouted. Эй. Hey. Скоро вы там. Soon you there. Румата почувствовал. Румата. Has felt. Что ноги его свободны. That its feet are free. Напрягся и сел. Has strained also villages. Несколько приземистых штурмовиков молча смотрели. Some stocky attack planes silently looked. Как он ворочается в луже. As it turns in a pool. Румата стиснул челюсти от стыда и унижения. Румата. Has squeezed jaws with shame and humiliation. Он подергал лопатками, руки были скручены за спиной. It has pulled shovels, hands have been braided behind the back. Да так? Yes, so. Что он даже не понимал. That he at all did not understand. Где у него локти? Where it elbows. А где кисти? And where brushes. Он собрал все силы. It has collected all forces. Рывком поднялся на ноги. Jerk, he has risen to the feet. И его сейчас же перекосило от страшной боли в боку. And it has now warped from a terrible stitch. Штурмовики засмеялись. Attack planes have laughed. Небось не убежит. Probably will not escape. Сказал один. One has told. Да. Yes. Притомились. I've got tired. Хвостом тя по голове. Tail. Тя. On a head. Что? That. Дон. Дон. Не сладко. It is not sweet. Хватит болтать. Will suffice to stir. Сказал из темноты властный голос. The imperious voice has told from darkness. Идите сюда. Go here. Дон Румата. Дон. Румата. Румата пошел на голос. Румата. Has gone on a voice. Чувствуя. Feeling. Как его мотает из стороны в сторону. As it winds here and there. Откуда-то вынырнул человечек с факелом. Whence the little man with a torch has come up. Пошел впереди. Has gone ahead. Румата узнал это место. Один из бесчисленных внутренних двориков Министерства охраны короны, Румата. Has learnt this place. One of uncountable internal courtyard of the Ministry of Protection of a Crown. Где-то возле королевских конюшен. Somewhere near royal stables. Он быстро сообразил, если поведут направо. He has quickly thought, if we'll move to the right. Значит, в башню. Means in the tower. В застенок. In a torture chamber. Если налево, в канцелярию. If on the left, in office. Он потряс головой. It has shaken by a head. Ничего. Anything. Подумал он. He has thought. Раз жив. Time is live. Еще поборемся. We will still be overcome. Они свернули налево. They have curtailed on the left. Не сразу. Not at once. Подумал Румата. Румата has thought. Будет предварительное следствие. There will be a preliminary investigation. Странно. Strange. Если дело дошло до следствия. If business has reached a consequence. В чем меня могут обвинять? Пожалуй. Of what me can accuse? Perhaps. Ясно. Clearly. Приглашение отравителя Будаха. The invitation of poisoner Будаха. Отравление короля. Poisoning of the king. Заговор против короны. Возможно. Plot against a crown. It is possible. Убийство принца. Murder of the prince. И. And. Разумеется. Certainly. Шпионаж в пользу Ирукана. Espionage in favor of Рукана. Суана. Суана. Варваров. Barbarians. Баронов. Barons. Святого ордена и прочее. Sacred award and other. И прочее. Просто удивительно. And other. It is simply surprising. Как я еще жив. As I am still live. Значит. Means. Еще что-то задумал этот бледный гриб. Still something was conceived by this pale mushroom. Сюда. Here. Сказал человек с властным голосом. The person with an imperious voice has told. Он распахнул низенькую дверь. It has opened a low door. И Румата. And Румата. Согнувшись. Having bent. Вошел в обширное. Has entered an extensive. Освещенное дюжиной светильников помещение. The premise shined with dozen fixtures. Посередине на потертом ковре сидели и лежали связанные. In the middle on a shabby carpet sat and lay connected. Окровавленные люди. Blood-stained people. Некоторые из них были уже либо мертвы. Some of them were already or are dead. Либо без сознания. Or without consciousness. Почти все были босы. Almost all were barefooted. В рваных ночных рубашках. In fragmentary nightgowns. Вдоль стен. Along walls. Небрежно опираясь на топоры и секиры. Carelessly leaning against axes and poleaxes. Стояли красномордые штурмовики. Stood. Красномордые. Attack planes. Свирепые и самодовольные. Победители. Furious and self-satisfied. Winners. Перед ними прохаживался, руки за спину, офицер при мече. Before them strolled, hands for a back, the officer at a sword. В сером мундире с сильно засаленным воротником. In a gray uniform with strongly greased collar. Спутник Руматы. Companion Rumati. Высокий человек в черном плаще. The tall person in a black raincoat. Подошел к офицеру и что-то шепнул на ухо. Has approached to the officer and something has whispered on an ear. Офицер кивнул. The officer has nodded. с интересом взглянул на Румату и скрылся за цветастыми портьерами на противоположном конце комнаты. With interest has looked at Rumatu and has disappeared for цветастыми porters on the opposite end of the room. Штурмовики тоже с интересом рассматривали Румату. Attack planes too with interest considered Rumatu. Один из них, one of them, с заплывшим глазом, with a swam away eye, сказал, has told, а хорош камушек у Дона. And the pebble at Дона is good. Камушек будь здоров. A pebble be healthy. Согласился другой. Another has agreed. Королю в пору. To the king just right. И обруч литого золота. And a hoop of cast gold. Нынче мы сами короли. Now ourselves kings. Так что. So. Снимем. Let's remove. Прекратить. Прекрати it. Негромко сказал человек в черном плаще. The person in a black raincoat has quietly told. Штурмовики с недоумением воззрились на него. Attack planes bewildered. Воззрились. On it. Это еще кто на нашу голову? Сказал штурмовик с заплывшим глазом. Is still who on our head? The attack plane with the swam away eye has told. Человек в плаще. Person in a raincoat. Не отвечая. Without answering. Повернулся к нему спиной. Has turned to it a back. Подошел к Румате и встал рядом. Has approached to roommate and has risen nearby. Штурмовики недобро оглядывали его с головы до ног. Attack planes it is bad examined it from top to toe. Никак. In any way. Поп, сказал штурмовик с заплывшим глазом. The priest. The attack plane with the swam away eye has told. Эй. Hey. Поп. The priest. Хож в лоб. Хош. In a forehead. Штурмовики загоготали. Attack planes have begun to guffaw. Штурмовик с заплывшим глазом поплевал на ладони. The attack plane with the swam away eye has spat on a palm. Перебрасывая топор из руки в руку. Throwing an axe from a hand in a hand. И двинулся к Румате. Also has moved to. Румате. Ох. Oh. И дам я ему сейчас. Also I will give to it now. Подумал Румата. Румата has thought. Медленно отводя назад правую ногу. Slowly taking away back the right foot. Кого я всегда бил? Whom I always beat. Продолжал штурмовик. Continued an attack plane. Останавливаясь перед ним и разглядывая человека в черном. Stopping before it and examining the person in black. Так это попов? So it is priests. Грамотеев всяких и мастеровщину. Грамотеев. Everyone's and. Мастеровщину. Бывало. Happened. Человек в плаще вскинул руку ладонью вверх. Person in a raincoat has thrown up a hand palm up. Что-то звонко щелкнуло под потолком. Something has sonorously clicked under a ceiling. Же-же-же. Штурмовик с заплывшим глазом выронил топор и опрокинулся на спину. Z-H-Z-H-Z-H. The attack plane with the swam away eye has dropped an axe and has overturned on a back. Из середины лба у него торчала короткая толстая арбалетная стрела с густым оперением. The arrow stuck out of the middle of a forehead at it with dense plumage short thick. Арбалетная. Стало тихо. It became silent. Штурмовики попятились. Attack planes have moved back. Боязливо шари глазами по отдушинам под потолком. Timidly rummaging eyes on outlets under a ceiling. Человек в плаще опустил руку и приказал. The person in a raincoat has lowered a hand and has ordered. Убрать падаль. To clean drop. Быстро. Quickly. Несколько штурмовиков кинулись. Some attack planes have rushed. Схватили убитого за ноги и за руки и поволокли прочь. Have seized killed for feet and by hands and have dragged away. Из-за портьеры вынырнул серый офицер и приглашающий помахал. Because of a portier the grey officer has come up and приглашающий has waved. Пойдемте. Podstammed. Дон Румата, Дон Румата. Сказал человек в плаще. The person in a raincoat has told. Румата пошел к портьерам, Румата has gone to portiers. Огибая кучу пленных. Bending around a heap of the captured. Ничего не понимаю. I understand nothing. Думал он. He thought. За портьерами в темноте его схватили. Behind porters in the dark it have seized. Обшарили. Have rummaged around. Сорвали с пояса пустые ножны и вытолкнули на свет. Have broken from a belt an empty sheath and have pushed out on light. Румата сразу понял. Румата. At once has understood. Куда он попал? Where it has got. Это был знакомый кабинет Дона Рэба в лиловых покоях. It was the familiar office. Дона. Ребай in lilac rooms. Дон Реба сидел на том же месте и в совершенно той же позе. Дон Реба sat on the same place and in perfect to a same pose. Напряженно выпрямившись. Tensely having straightened. Положив локти на стол и сплетя пальцы. Having put elbows on a table and having weaved fingers. А ведь у старика геморрой. And after all at the old man hemorrhoids. Ни с того. From that. Ни с сего с жалостью подумал Румата. From this with pity Rumata has thought. Справа от Дона Рэбы восседал отец Цупик. To the right of. Дона. Ребай sat father Цупик. Важный. Important. Сосредоточенный. Concentrated. С поджатыми губами. Withdrawn in lips. Слева, благодушно улыбающийся толстяк с нашивками капитана на сером мундире. At the left, complacently smiling fat man with stripes of the captain on a gray uniform. Больше в кабинете никого не было. It is more than nobody in an office was. Когда Румата вошел, when Румата has entered, Дон Реба тихо и ласково сказал, Дон. Реба has silently and tenderly told. А вот, and here, друзья, friends, и благородный Дон Румата. A noble. Дон. Румата. Отец Цупик пренебрежительно скривился. Father Цупик was scornfully twisted. А толстяк благосклонно закивал. And the fat man favorably. Закивал. Наш старый и весьма последовательный недруг. Our old and rather consecutive foe. Сказал Дон Реба. Has told. Дон. Реба. Раз недруг. Повесить. Time the foe. To hang up. Хрипло сказал отец Цупик. Father Цупик has hoarsely told. А ваше мнение? And your opinion. Брат Аба? Спросил Дон Реба. The brother of Abba? Has asked. Дон. Реба. Предупредительно наклоняясь к толстяку. It is precautionary bending to the fat man. Вы знаете. Я как-то даже, брат Аба растерянно и детски улыбнулся. You know. I somehow even, the brother of Abba perplexed and his children's smiled. Разведя коротенькие ручки. Having dissolved short handles. Как-то мне. Somehow to me. Знаете ли. Whether no. Все равно. All the same. Но. But. Может быть. Can be. Все-таки не вешать. All the same not to hang up. Точка. Может быть. Perhaps. Сжечь. To burn. Как вы полагаете. As you believe. Дон Реба. Дон. Реба? Да. Yes. Пожалуй. Perhaps. Задумчиво сказал Дон Реба. Has thoughtfully told. Дон. Реба. Вы понимаете. You understand. Продолжал очаровательный брат Аба. The charming brother of Abba continued. Ласково улыбаясь Румате. Tenderly smiling to roommate. Вешают отребье. Hang up rabble. Мелочь. А мы должны сохранять у народа уважительное отношение к сословиям. Trifle. And we should keep the valid relation to estates at the people. Все-таки отпрыск древнего рода. All the same the offspring of a family of great antiquity. Крупный руканский шпион. Ируканский. Large. Ируканский. The spy. Руканский. Кажется. It seems. Я не ошибаюсь. Он схватил со стола листок и близоруко всмотрелся. I am not mistaken. It has seized a leaf from a table and has short-sightedly peered. Ах. Ah. Еще и суанский, тем более. Also. Суанский. Especially. Сжечь так сжечь. To burn so to burn. Согласился отец Цупик. Father Цупик has agreed. Хорошо. Well. Сказал Дон Реба. Has told. Дон. Реба. Договорились. Have agreed. Сжечь. To burn. Впрочем. However. Я думаю. I think. Дон Румата может облегчить свою участь. Дон. Румата can facilitate a fate. Сказал брат Аба. The brother of Abba has told. Вы меня понимаете. You understand me. Дон Реба. Дон. Реба? Признаться. To admit. Не совсем. Not absolutely. Имущество. Мой благородный Дон. Property. My noble. Дон. Имущество. Руматы. Сказочно богатый род. Property. Руматы. Fantastically rich sort. Точка. Вы? You. Как всегда, as always, правы, are right, сказал Дон Реба, has told, Дон, Реба, отец Цупик зевнул, father Цупик has yawned, прикрывая рот рукой, covering a mouth with a hand, и покосился на лиловые портеры справа от стола, also was lopsided on lilac portieres to the right of a table. Что ж, well, тогда начнем по всей форме, then we will begin properly. Со вздохом сказал Дон Рэба. With a sigh has told Дон Рэба. Отец Цупик все косился на портьеры. Father Цупик all was moan on portières. Он явно чего-то ждал и совершенно не интересовался допросом. He obviously waited for something and at all was not interested in interrogation. Что за комедия? Думал Румата. What for a comedy? Румата thought. Что это значит? What does it mean? Итак, so, мой благородный Дон. My noble Дон, сказал Дон Рэба. Has told Дон Рэба, обращаясь к Румате. Addressing to roommate. Было бы чрезвычайно приятно услышать ваши ответы на некоторые интересующие нас вопросы. It would be extremely pleasant to hear your answers to some questions interesting us. Развяжите мне руки. Untie to me hands. Сказал Румата. Румата has told. Отец Цупик встрепенулся и с сомнением пожевал губами. Father Цупик has started and with doubt has chewed lips. Брат Аба отчаянно замотал головой. The brother of Abba has desperately rolled up a head. А? Сказал Дон Рэба и посмотрел сначала на брата Аба. And? Has told. Дон. Рэба and has looked at first at the brother of Abba. А потом на отца Цупика. And then on Father Цупика. Я вас понимаю. I understand you. Друзья мои. My friends. Однако. However. Принимая во внимание обстоятельства. In view of circumstances. О которых Дон Румата. About which. Дон. Румата. Вероятно. Possibly. Догадывается. Он выразительным взглядом обвел ряды отдушин под потолком. Guesses. It a speaking glance has led round numbers of outlets under a ceiling. Развяжите ему руки. Untie to it hands. Сказал он. He has told. Не повышая голоса. Without raising the voice. Кто-то неслышно подошел сзади. Someone has quietly approached behind. Румата почувствовал. Румата. Has felt. Как чьи-то странно мягкие. As someone's strange soft. Ловкие пальцы коснулись его рук. Dexterous fingers have concerned his hands. Послышался скрип разрезаемых веревок. The scratch of cut ropes was heard. Брат Аббас, неожиданной для его комплекции резвостью, извлек из-под стола огромный боевой арбалет и положил перед собой прямо на бумаге. The brother of Abba with unexpected foret. Комплекции. Playfulness has taken from under a table huge fighting. Арбалет. And has put before itself directly on papers. Руки Руматы. Hands Rumati. Как плети. As lashes. Упали вдоль тела. Have fallen along a body. Он почти не чувствовал их. He almost did not feel them. Итак, so, начнем. Let's begin. Бодро сказал Дон Рэба. Has vigorously told. Дон. Рэба. Ваше имя? Your name. Род. Sort. Звание. Rank. Румата. Румата. Из рода Румат Эстерских. From a sort of Rumat Esterski. Благородный дворянин до 22-го предка. Noble nobleman to the 22nd ancestor. Румата огляделся. Румата. Has looked round. Сел на софу и стал массировать кисти рук. Villages on a sofa also began to mass brushes of hands. Брат Аба. The brother of Abba. Взволнованно сопя. With emotion snuffling. Взял его на прицел. Has aimed him. Ваш отец. Your father? Мой благородный отец, имперский советник. My noble father, the imperial advisor. Преданный слуга и личный друг императора. The devoted servant and the personal friend of the emperor. Он жив? It is live. Он умер. He has died. Давно. For a long time. 11 лет назад. 11 years ago. Сколько вам лет? How old are you? Румата не успел ответить. Румата. Has not had time to answer. За лиловой портьерой послышался шум. Behind a lilac portiere noise was heard. Брат Аба недовольно оглянулся. The brother of Abba has discontentedly looked back. Отец Цупик. Father Цупик. Зловеще усмехаясь. Ominously grinning. Медленно поднялся. Has slowly risen. Ну? Well. Вот и все. That's all. Государи мои. My sovereigns. Точка. Начал он весело и злорадно. It has begun cheerfully and mischievously. Из-за портьер выскочили трое людей. Because of porters, three people have jumped out. Которых Румата меньше всего ожидал увидеть здесь. Which Румата least expected to see here. Отец Цупик. Father Цупик. По-видимому. Apparently. Тоже. Too. Это были здоровенные монахи в черных рясах с клобуками. It were huge monks in black cassocks with. Клобуками. надвинутыми на глаза. Pulled over eyes. Они быстро и бесшумно подскочили к отцу Цупику и взяли его за локти. They quickly both have silently jumped up to father Цупику and took it for elbows. А. Эння, промямлил отец Цупик. And. Энджа. Father Цупик has mumbled. Лицо его покрылось смертельной бледностью. Its person has become covered by deadly pallor. Несомненно. Undoubtedly. Он ожидал чего-то совсем другого. He expected something absolutely another. Как вы полагаете? As you believe. Брат Аба? Спокойно осведомился Дон Реба. The brother of Abba? Has easy inquired. Дон. Реба. Наклоняясь к толстяку. Bending to the fat man. Ну? Well. Разумеется. Решительно отозвался тот. Certainly. That has resolutely responded. Несомненно. Undoubtedly. Дон Реба сделал слабое движение рукой. Don Reba has made weak movement by a hand. Монахи приподняли отца Цупика и... Monks have raised Father Цупика and... Все так же бесшумно ступая... All is silently going. Вынесли за портьеры. Have taken out for portieres. Румата годливо поморщился. Румата. Has with disgust frowned. Брат Аба потер мягкие лапки и бодро сказал... The brother of Abba. Потер. Soft pads also has vigorously told. Все обошлось превосходно. All has managed excellently. Как вы думаете? As you think. Дон Реба. Дон. Реба? Да. Yes. Неплохо. Not bad. Согласился Дон Реба. Has agreed. Дон. Реба. Однако продолжим. However, we will continue. Итак? So. Сколько же вам лет? How many to you of years? Дон Румата. Дон. Румата? 35. 35. Когда вы прибыли в Арканар? When you have arrived in Arcanar. 5 лет назад. 5 years ago. Откуда? Whence? До этого я жил в Эсторе. Before I lived in Astor. В родовом замке. In the patrimonial lock. А какова была цель этого перемещения? And what purpose of this moving was? Обстоятельства вынудили меня покинуть Эстер. Circumstances have compelled me to leave Esther. Я искал столицу. I searched for capital. Сравнимую по блеску со столицей метрополии. Comparable on shine with mother country capital. По рукам побежали. On hands have run. Наконец. At last. Огненные мурашки. Fiery. Мурашки. Румата терпеливо и настойчиво продолжал массировать распухшие кисти. Румата. Patiently and persistently continued to mass the swelled brushes. А все таки. Nevertheless. Что же это были за обстоятельства? Спросил Дон Реба. What it were for circumstances? Has asked. Дон. Реба. Я убил на дуэли члена августейшей семьи. I have killed on duel of a member of the most august family. Вот как. Кого же именно? Here is how. Whom? Молодого герцога Икену. Young Duke Икену. В чем причина дуэли? In what the dual reason? Женщина. The woman. Коротко сказал Румата. Румата has shortly told. У него появилось ощущение. It had a sensation. Что все эти вопросы ничего не значат. What is these questions mean of nothing? Что это такая же игра. That it is same game. Как и обсуждение способа казни. As well as discussion of a way of execution. Все трое чего-то ждут. All three wait for something. Я жду. I wait. Когда у меня отойдут руки. When at me hands will depart. Брат Аба, дурак, ждет. The brother of Abba, the fool, waits. Когда ему на колени посыплется золотой из родовой сокровищницы Дона Руматы. When to it on knees gold from a patrimonial treasury. Дона. Румати will fall down. Дон Реба тоже чего-то ждет, но монахи. Don Reba too waits for something. But monks. Монахи. Откуда во дворце монахи? Да еще такие умелые бойкие ребята. Monks. Whence in a palace monks? Moreover such skillful brisk children? Точка. Имя женщины. A name of the woman. Ну и вопросы. Well and questions. Подумал Румата. Румата has thought. Глупее не придумаешь. More silly you will not think up. Попробую-ка я их расшевелить. I will try to stir them. Дона Рита. Don Rita. Ответил он. He has answered. Не ожидал. Did not expect. Что вы ответите. That you will answer. Благодарю вас. I thank you. Всегда готов к услугам. It is always ready to services. Дон Реба поклонился. Don Reba has bowed. Вам приходилось бывать в Ирукане? You had to happen in Rukane? Нет. Number. Вы уверены? You are assured? Вы тоже. You too. Мы хотим правды, наставительно сказал Дон Рэба. We want truth, as tutorially told. Дон Рэба. Брат Абба покивал. The brother of Abba. Покивал. Одной только правды. One only truths. Ага. Ага. Сказал Румата. Румата has told. А мне показалось. Он замолчал. And it seemed to me, he has become silent. Что вам показалось? What it seemed to you? Мне показалось. It seemed to me. Что вы главным образом хотите прибрать к рукам мое родовое имущество. That you mainly want to appropriate my patrimonial property. Решительно не представляю себе. Resolutely I do not imagine. Дон Рэба. Дон. Рэба. Каким образом вы надеетесь его получить? How you hope it to receive? Одарственное. Одарственное. Вскричал брат Абба. And donative. And donative. The brother of Abba has exclaimed. Румата засмеялся как можно более нагло. Румата. Has laughed as more as possible impudently. Ты дурак? You the fool. Брат Абба. The brother of Abba. Или как тебя там, сразу видно. Or as you there. At once it is visible. Что ты лавочник? That you the shopkeeper. Тебе что? To you that. Неизвестно. It is not known. Что майорат не подлежит передаче в чужие руки. What? Майорат. Is not subject to transfer into strange hands. Было видно. It was visible. Что брат Абба здорово рассвирепел. That the brother of Abba has fine grown furious. Но сдерживается. But restrains. Вам не следует разговаривать в таком тоне. You should not talk in such tone. Мягко сказал Дон Рэба. Has softly told. Дон. Рэба. Вы хотите правды? Возразил Румата. You want truth? Румата has objected. Вот вам правда. Here to you truth. Истинная правда и только правда, брат Абба, дурак и лавочник. The real truth and only truth, the brother of Abba, the fool and the shopkeeper. Однако брат Абба уже овладел собой. However, the brother of Abba already has regained self-control. Мне кажется. It seems to me. Мы отвлеклись. We have distracted. Сказал он с улыбкой. He has told with a smile. Как вы полагаете? As you believe. Дон Рэба. Дон. Рэба. Вы. You. Как всегда. As always. Правы. Are right. Сказал Дон Рэба. Has told. Дон. Рэба. Благородный Дон. Noble. Дон, а не приходилось ли вам бывать в Соане? Whether instead of it was necessary to you to happen in Соане? Я был в Соане. I was in Соане. С какой целью? For what purpose? Посетить Академию наук. To visit Academy of Sciences. Странная цель для молодого человека вашего положения. The strange purpose for the young man of your position. Мой каприз. My whim. А знакомы ли вы с генеральным судьей Соана Доном Кондором? And whether you are familiar with General Judge Soana. Доном. Кондором. Румата насторожился. Румата. Has pricked up the ears. Это старинный друг нашей семьи. Is a very old friend of our family. Благороднейший человек. The noblest person. Не правда ли? Isn't that so? Весьма почтенная личность. Rather respectable person. А вам известно? And you know? Что Дон Кондор участник заговора против его величества. What? Дон. Кондор the participant of plot against its majesty. Румата задрал подбородок. Румата. Has lifted up a chin. Зарубите на носу. Cut on a nose. Дон Рэба. Дон. Рэба. Сказал он высокомерно. He has told haughtily. Для нас. For us. Коренного дворянства метрополии. Radical nobility of mother country. Все эти Соаны и Руканы. All these Соаны and Руканы. Да и Арканар. And Арканар. Были и всегда останутся вассалами имперской короны. Were and always remain vassals of an imperial crown. Он положил ногу на ногу и отвернулся. He has crossed the legs and has turned away. Дон Рэба задумчиво глядел на него. Don Rэба thoughtfully looked at it. Вы богаты. You are rich. Я мог бы скупить весь Арканар. I could buy up all Арканар. Но меня не интересуют помойки. But me dustbins. Do not interest. Дон Рэба вздохнул. Don Rэба has sighed. Мое сердце обливается кровью. My heart is covered with blood. Сказал он. He has told. Обрубить столь славный росток столь славного рода. To chop off so nice sprout of so nice sort. Точка. Это было бы преступлением. It would be a crime. Если бы не вызывалось государственной необходимостью. If it was not caused by the state necessity. Поменьше думайте о государственной необходимости. Think of state necessity less, сказал Румата. Румата has told. И побольше думайте о собственной шкуре. And think of own skin more. Вы правы. You are right. Сказал Дон Неба и щелкнул пальцами. Has told. Дон. Reba and has clicked fingers. Румата быстро напряг и вновь распустил мышцы. Румата. The pressure quickly and has dismissed again muscles. Кажется. It seems. Тело работало. The body worked. Из-за портера снова выскочили трое монахов. Because of a portier, three monks have again jumped out. Все с той же неуловимой быстротой и точностью. All with the same imperceptible speed and accuracy. Свидетельствующими об огромном опыте. Testifying to a wide experience. Они сомкнулись вокруг еще продолжавшего умильно улыбаться брата Аба. They were closed around still continuing with affection to smile the brother of Abba. Схватили его и завернули руки за спину. Have seized it and have wrapped hands for a back. Ой-ей-ей. Oh, it it. Точка. Завопил брат Аба. The brother of Abba has begun to yell. Толстое лицо его исказилось от боли. Its thick person was deformed from a pain. Скорее. More likely. Скорее. More likely. Не задерживайтесь. Брезгливо сказал Дон Реба. Be not late. Has fastidiously told. Дон. Reba. Толстяк бешено упирался. Fat man without restraint rested. Пока его тащили за портьеры. While it dragged for portieres. Слышно было. It was audible. Как он кричит и взвизгивает. As he shouts and screams. Затем он вдруг заорал жутким. Then it has suddenly shouted terrible. Неузнаваемым голосом и сразу затих. Unrecognizable voice and at once has calmed down. Дон Реба встал и осторожно разрядил арбалет. Дон Реба has risen and has carefully discharged. Арбалет. Румата ошарашенно следил за ним. Румата ошарашенно. Watched it. Дон Реба прохаживался по комнате. Дон Реба strolled on a room. Задумчиво почесывая спину арбалетной стрелой. Thoughtfully scratching a back. Арбалетной. An arrow. Хорошо. Well. Хорошо. Well. Бормотал он почти нежно. He muttered almost gently. Прелестно. Charm. Точка. Он словно забыл про Румату. He as if has forgotten about Rumatu. Шаги его все убыстрялись. Its steps all were accelerated. Он помахивал на ходу стрелой. It wagged on the move with an arrow. Как дирижерской палочкой. As a conductor's baton. Потом он вдруг резко остановился за столом. Then it suddenly has sharply stopped behind a table. Отшвырнул стрелу. Has flung away an arrow. Осторожно сел и сказал. Has carefully sat down and has told. Улыбаясь во все лицо. Smiling in all person. Как я их. As I them. А? And. Точка. Никто и не пикнул. Anybody and not. Пикнул. Точка у вас. At you. Я думаю. I think. Так не могут. So cannot. Румата молчал. Румата. Was silent. Да, а? Протянул Дон Реба мечтательно. Yes, I've. Has stretched. Дон. Reba pensively. Хорошо. Ну что ж. Well. Well. А теперь поговорим. And now we will talk. Дон Румата. А может быть, Дон. Румата. And can be. Не Румата. Not Румата. Точка. И. And. Может быть. Can be. Даже и не Дон. А? Even not. Дон. And. Точка. Румата промолчал. Румата. Has kept silent. С интересом его разглядывая. With interest it examining. Блюдненький, блюдненький, с красными жилками на носу. With red veins on a nose. Весь трясется от возбуждения. All shivers with excitation. Так и хочется ему закричать. And it would be desirable it to cry. Хлопая в ладоши, а я знаю, а ведь ничего ты не знаешь. Clapping, and I know, and I know. And after all you do not know anything. Сукин сын. Son of a bitch. А узнаешь? And you learn. Так не поверишь. So you will not believe. Ну? Well. Говори. Speak. Я слушаю. I listen. Я вас слушаю. I listen to you. Сказал он. He has told. Вы не Дон Румата? You not. Дон. Румата. Объявил Дон Реба. Declared. Дон. Реба. Вы самозванец. You the imposter. Он строго смотрел на Румату. He strictly looked at Rumatu. Румата Эстерски умер 5 лет назад и лежит в фамильном склепе своего рода. Румата Эстерски has died 5 years ago and lies in a family crypt some kind of. И святые давно упокоили его мятежную и... And sacred for a long time. Упокоили. It's rebellious and... прямо скажем, let's directly tell, не очень чистую душу, not so pure soul, вы как, you as, сами признаетесь, admit, или вам помочь, or to you to help, сам признаюсь, itself I admit, сказал Румата. Румата has told, меня зовут Румата Эстерский, my name is Румата Эстерский, и я не привык, and I have not got used, чтобы в моих словах сомневались, that my words doubted, попробую-ка я тебя немножко рассердить, I will try to annoy a little bit you, подумал он, he has thought, бок болит, the side is ill, а то бы я тебя поводил за салом, and that I you would move behind fat, я вижу, I see, что нам придется продолжать разговор в другом месте, that we should continue conversation in other place, зловеще сказал Дон Рэба. Has ominously told Дон Рэба. С лицом его происходили удивительные перемены. To its person there were surprising changes. Исчезла приятная улыбка. The pleasant smile has disappeared. Губы сжались в прямую линию. Lips were compressed in a straight line. Странно и жутковато задвигалась кожа на лбу. Strange and horribly the skin on a forehead moved. Да. Yes. Подумал Румата. Румата has thought. Такого можно испугаться. Such it is possible to be frightened. У вас правда геморрой? Участливо спросил он. At you truth hemorrhoids. It is sympathizing he has asked. В глазах у Дона Рэбы что-то мигнуло. In eyes at Дона Рэбы something has blinked. Но выражение лица он не изменил. But it has not changed a look. Он сделал вид. It has pretended. Что не расслышал. That has not caught. Вы плохо использовали Будаха. You badly used Будаха, сказал Румата. Румата has told. Это отличный специалист. Is an excellent expert. Был, добавил он значительно. Was, he has added considerably. В выцветших глазах что-то мигнуло. In the faded eyes something has blinked. Ага. Ага. Подумал Румата. Румата has thought. А ведь Будах то еще жив. Он уселся поудобнее и обхватил руками колено. And after all Buddha too is still live. It has taken seat more conveniently and has clasped hands and knee. Итак, so, вы отказываетесь признаться? You refuse to admit. Произнес Дон Рэба. Has said. Дон. Рэба. В чем? In what? В том? In that. Что вы самозванец. That you the impostor. Почтенный Рэба. Respectable Рэба. Сказал Румата наставительно. Румата tutorially has told. Такие вещи доказывают. Such things prove. Ведь вы меня оскорбляете. After all you offend me. На лице Дона Рэбы появилась приторность. On the person. Дона. Рэбы has appeared excessive sweetness. Мой дорогой Дон Румата. My dear. Дон. Румата. Сказал он. He has told. Простите. Forgive. Пока я буду называть вас этим именем. While I will name you this name. Так вот. And so. Обыкновенно я никогда ничего не доказываю. Ordinary I never prove nothing. Доказывают там. Prove there. В веселой башне. In the cheerful tower. Для этого я содержу опытных. For this purpose I contain skilled. Хорошо оплачиваемых специалистов. Well paid experts. Которые с помощью мясокрутки святого Мики. Which with the help. Мясокрутки. Sacred Mickey. Поножей Господа Бога. Поножей. Misters of God. Перчаток великомученицы Патыли. Gloves of the great martyr stalemate sore. Скажем. Let's tell. Сиденья. Виноват. Seats. It is guilty. Кресла Тацавоители могут доказать все. Armchairs of Tatsavoitlja can prove all. Что угодно. Everything. Что Бог есть и Бога нет. That God is also God is not present. Что люди ходят на руках и люди ходят на боках. That people go on hands and people go on sides. Вы понимаете меня, вам. You understand me? To you. Может быть. Can be. Неизвестно. It is not known. Но существует целая наука о добывании доказательств. But there is a whole science about getting of proofs. Посудите сами, зачем мне доказывать то. Judge for yourself, what for to me to prove that. Что я и сам знаю. И потом ведь признание вам ничем не грозит. What I on itself know. And then after all the recognition threatens you with nothing. Мне не грозит. To me does not threaten. Сказал Румата. Румата has told. Оно грозит вам. It threatens you. Некоторое время Дон Рэба размышлял. Sometime. Дон. Рэба reflected. Хорошо. Well. сказал он. He has told. Видимо. Probably. Начать придется все так и мне. It is necessary to begin all the same to me. Давайте посмотрим. Let's look. В чем замечен Дон Руматы Эстерски за 5 лет своей загробной жизни в Арканарском королевстве? In what it is noticed. Дон. By Rumata Esterski for 5 years of the afterlife in Arkanarski kingdom. А вы потом объясните мне смысл всего этого. And you then explain me sense of all of it. Согласны? Agree? Мне бы не хотелось давать опрометчивых обещаний. I would not like to give precipitate promises. Сказал Румата. Румата has told. Но я с интересом вас выслушаю. But I with interest will listen to you. Дон Реба. Дон Реба. Покопавшись в письменном столе. Having rummaged in a desk. Вытащил квадратик плотной бумаги и. Has pulled out a small square of a dense paper and. Подняв брови. Having lifted eyebrows. Просмотрел его. Has seen it. Да будет вам известно. Yes, you will know. Начал он. It has begun. Приветливо улыбаясь. Affably smiling. Да будет вам известно. Yes, you will know. Что мною. That me. Министром охраны Арканарской короны. The minister of protection. Арканарской. Crowns. Были предприняты некоторые действия против так называемых книгачеев. Some actions against so-called книгачеев have been undertaken. Ученых и прочих бесполезных и вредных для государства людей. People scientific and other useless and harmful to the state. Эти акции встретили некое странное противодействие. These actions have met a certain strange counteraction. В то время как весь народ в едином порыве, while all people in a uniform impulse, храня верность королю, being loyal to the king, а также арканарским традициям, and also арканарским to traditions, всячески помогал мне, выдавал укрывшихся, in every possible way helped me, gave out taken cover, расправлялся самосудно, finished a self-vessel, указывал на подозрительных, specified on suspicious, ускользнувших от моего внимания, escaped from my attention. В это самое время кто-то неведомый, in it someone is a high time unknown, но весьма энергично выхватывал у нас из-под носа и переправлял за пределы королевства самых важных. But rather vigorous snatched out at us from under a nose and forwarded for limits of kingdom of the most important. Самых отпетых и отвратительных преступников. The most inveterate and disgusting criminals. Так ускользнули от нас, безбожный астролог Багир Кисенский, преступный алхимик Синда. So have escaped us, godless astrologist Багир Кисенский. Criminal alchemist Синда, связанный, connected, как доказано, as it is proved, с нечистой силой и сируканскими властями, мерзкий памфлетист и нарушитель спокойствия Цурыны Рятыних рангом поменьше, with evil spirit and with, ируканскими, the authorities, the vile pamphleteer and the infringer of calmness of Цурын and a number of others a rank is less. Куда-то скрылся сумасшедший колдун и механик Кабани. Somewhere the mad sorcerer and mechanic Кабани has disappeared. Кем-то была затрачена уйма золота. Someone had been spent a great lot of gold. Чтобы помешать свершиться гневу народному в отношении богомерзких шпионов и отравителей. To prevent to come true to anger national in the relation. Богомерзких. Spies and poisoners. Бывших либо знахарей Его Величества. The former legend sorcerers of its majesty. Кто-то при поистине фантастических обстоятельствах. Someone under really fantastic circumstances. Заставляющих опять так и вспомнить о враге рода человеческого. Forcing besides to remember the enemy of a human race. Освободил из-под стражи чудовище разврата и растлителя народных душ. Has released from custody a monster of debauchery and the seducer of national souls. Атамана крестьянского бунта Рату Горбатова. Дон Реба остановился и... The ataman of country revolt of Арата humpbacked, Дон Реба has stopped and... Двигая кожей на лбу... Moving a skin on a forehead... Значительно посмотрел на Румату. Has considerably looked at Румату. Румата, Румата, подняв глаза к потолку... Having lifted eyes to a ceiling... Мечтательно улыбался. Pensively smiled. Арату Горбатова он похитил. Арату. Humpbacked it has stolen. Прилетев за ним на вертолете. Having arrived behind it by the helicopter. На стражников это произвело громадное впечатление. It has made enormous impression upon policemen. На Арату. On Арату. Впрочем. However. Тоже. Too. А все так и я молодец. Nevertheless, I the good fellow, подумал он. He has thought, хорошо поработал. Has well worked. Да будет вам известно. Yes, you will know. Продолжал Дон Рэба. Continued. Дон Рэба. Что указанный атаман Арата в настоящее время гуляет во главе взбунтовавшихся холопов по восточным областям метрополии. That specified Ataman Arata walks now at the head of the rebelled lackeys on east areas of mother country. Обильно проливая благородную кровь и не испытывая недостатка ни в деньгах. Plentifully spilling noble blood and without testing a lack of money. Ни в оружии. In the weapon. Верю. I trust. Сказал Румата. Румата has told. Он сразу показался мне очень решительным человеком. It has seemed at once to me very resolute person. Итак. So. Вы признаетесь? Сейчас же сказал Дон Рэба. You admit? Has now told. Дон. Рэба. В чем? Удивился Румата. In what? Румато was surprised. Некоторое время они смотрели друг другу в глаза. Sometime they looked each other in the face. Я продолжаю. I continue. Сказал Дон Рэба. Has told. Дон. Рэба. За спасение этих растлителей душ вы. For rescue of these seducers of souls you. Дон Румата. Дон. Румата. По моим скромным и неполным подсчетам. By my modest and incomplete calculations. Потратили не менее 3 пудов золота. Have spent not less than 3 poods of gold. Я не говорю о том. I do not speak about that. Что при этом вы навеки осквернили себя общением с нечистой силой. That thus you have profaned forever yourselves dialogue with evil spirit. Я не говорю также и о том. I do not speak as well about that. Что за все время пребывания в пределах Арканарского королевства вы не получили из своих эстерских владений даже медного гроша. That you have not received for all time of stay in limits of Arcanarski kingdom from the эстерских possession even a copper penny. Да и с какой стати? Зачем снабжать деньгами покойника? And for what reason? What for to supply with money of the dead man? Хотя бы даже и родного, но ваше золото. At least even the native? But your gold. Он открыл шкатулку. It has opened a casket. Погребенную под бумагами на столе. Buried under papers on a table. И извлек из нее горсть золотых монет с профилем пиццы шестого. Also has taken from it a handful of gold coins with a profile of pizza of the sixth. Одного этого золота достаточно было бы для того, one this gold would be for this purpose enough, чтобы жечь вас на костре, завопил он. To burn you on a fire, he has begun to yell. Это дьявольское золото. Человеческие руки не в силах изготовить металл такой чистоты. Is a devil gold. Human hands not in forces to make metal of such cleanliness. Он сверлил Румату взглядом. He fixed the eyes on Rumatu. Да. Yes. Великодушно подумал Румата. Rumata has magnanimously thought. Это он молодец. It the good fellow. Этого мы. It we. Пожалуй. Perhaps. Не додумали. Не додумали. И. And. Пожалуй. Perhaps. Он первый заметил. He has noticed the first. Это надо учесть. Рэба вдруг снова погас. It is necessary to consider. Рэба suddenly again has gone out. В голосе его зазвучали участливые нотки. In its voice sympathizing notes have begun to sound. И вообще вы ведете себя очень неосторожно. And in general you behave very carelessly. Дон Румата. Дон. Румата. Я все это время так волновался за вас. Вы такой дуэлянт. I all this time so worried for you. You such duelist. Вы такой задира. 126 дуэлей за 5 лет, и ни одного убитого. В конце концов, из этого могли сделать выводы. You such tease. 126 duels for 5 years. And any killed. Eventually conclusions from this could draw. Я, и, например, for example, сделал, has made, и не только я, and not only I, этой ночью, at this night, например, for example, брат Аба, нехорошо говорить дурно о покойниках. The brother of Abba, it is bad to speak badly about dead men. Но это был очень жестокий человек. But it was very much the cruel man. Я его терпел с трудом. I suffered it hardly. Признаться. Так вот. To admit. And so. Брат Аба выделил для вашего ареста не самых умелых бойцов. The brother of Abba has allocated for your arrest not the most skillful fighters, а самых толстых и сильных, and the thickest and strong. И он оказался прав. And it has appeared the rights. Несколько вывихнутых рук. A little. Вывихнутых. Hands. Несколько отдавленных шей. Some crushed necks. Выбитые зубы не в счет. И вот вы здесь, а ведь вы не могли не знать. The beaten out teeth, it is not counted. And here you hear. And after all you should know. Что деретесь за свою жизнь. That fight for the life. Вы мастер. You the master. Вы. You. Несомненно. Undoubtedly. Лучший меч империи. The best sword of empire. Вы. You. Несомненно. Undoubtedly. Продали душу дьяволу. Have sold soul to a devil. Ибо только в аду можно научиться этим невероятным. For only in a hell it is possible to learn this improbable. Сказочным приемом боя. To fantastic receptions of fight. Я готов даже допустить. I am ready even to admit. Что это умение было дано вам с условием не убивать. What is the ability has been given you with condition not to kill. Хотя трудно представить. Though it is difficult to present. Зачем дьяволу понадобилось такое условие? What for the devil needed such condition? Но пусть в этом разбираются наши схоласты. But let we understand it. Схоласты. Тонкий поросячий виск прервал его. Then piggy's squeal has interrupted it. Он недовольно посмотрел на лиловые портьеры. He has discontentedly looked at lilac portieres. За портьерами дрались. Behind portieres fought. Слышались глухие удары. Bumps were heard. Виск. Пустите, пустите. И еще какие-то хриплые голоса. Squeal. Start up. Start up. And still any hoarse voices. Ругань. Abuse. Возгласы на непонятном наречии. Exclamations on not clear adverb. Потом портьера с треском оборвалась и упала. Then the portiere with a crash has broken and has fallen. В кабинет ввалился и рухнул на четвереньки какой-то человек. In an office has become hollow and any person has failed on. Четвереньки. Плешивый. Bald. С окровавленным подбородком. With a blood-stained chin. С дико вытаращенными глазами. With wildly goggle eyes. Из-за портьеры высунулись огромные лапы. Because of a portier huge paws were put out. Схватили человека за ноги и поволокли обратно. Have seized the person by feet and have dragged back. Румата узнал его. Это был Будах. Румата. Has learnt it. It was Buddha. Он дико кричал. He wildly shouted. Обманули. Have deceived. Точка. Обманули. Have deceived. Точка. Это же был яд. За что? Same there was a poison. For what? Точка. Его утащили в темноту. It have dragged off in darkness. Кто-то в черном быстро подхватил и повесил портьеру. Someone in the black has quickly picked up and has hung up a portiere. В наступившей тишине из-за портьер послышались отвратительные звуки. Кого-то рвало. In the calm silence because of portiere's disgusting sounds were heard. Someone tore. Румата понял. Румата. Has understood. Где Будах? Спросил он резко. Where Buddha? He has asked sharply. Как видите. As you can see. С ним случилось какое-то несчастье. With it there was any misfortune. Ответил Дон Рэба. Has answered. Дон. To Reba. Но было заметно. But it was appreciable. Что он растерялся. That he has become puzzled. Не морочьте мне голову. Do not take me for a ride. Сказал Румата. Румата has told. Где Будах? Where Buddha? Ах. Ah. Дон Румата. Дон. Румата. Сказал Дон Рэба. Has told. Дон. Риба. Качая головой. Swinging ahead. Он сразу оправился. He has recovered at once. На что вам Будах? Он что? On what to you Buddha? It that. Ваш родственник, ведь вы его даже никогда не видели. Your relative? After all you it even never saw. Слушайте. Listen. Рэба. Сказал Румата бешено. Рэба. Румата without restraint has told. Я с вами не шучу. Если с Будахом что-нибудь случится. I with you do not joke. If with Buddhahim something happens. Вы подохнете. You will die. Как собака. As a dog. Я раздавлю вас. I will crush you. Не успеете. Will not be in time. Быстро сказал Дон Рэба. Has quickly told. Дон. Риба. Он был очень бледен. It was very pale. Вы дурак. You the fool. Рэба. Рэба. Вы опытный интриган. You the skilled intriguer. Но вы ничего не понимаете. But you understand nothing. Никогда в жизни вы еще не брались за такую опасную игру. Never in life you did not undertake yet such dangerous game. Как сейчас. As now. И вы даже не подозреваете об этом. And you at all do not suspect about it. Дон Рэба жался за столом. Дон Рэба was compressed behind a table. Глазки его горели. Its eyes burned. Как угольки. As pieces of coal. Румата чувствовал. Румата. Felt. Что сам он тоже никогда еще не был так близок к гибели. That it too never before was not so as close to destruction. Карты раскрывались. Cards revealed. Решалось. Dared. Кому быть хозяином в этой игре? To whom to be the owner in this game. Румата напрягся. Румата. Has strained. Готовясь прыгнуть. Going to jump. Никакое оружие. Ни копье. Any weapon. A spear. Ни стрела. Не убивает мгновенно. The arrow. Does not kill instantly. Эта мысль отчетливо проступила на физиономии Дона Рэбы. This thought has distinctly appeared on a physiognomy. Дона. Рибай. Геморроидальный старик хотел жить. The gemorrhoid-lineage old man wanted to live. Ну что вы. Well you. В самом деле. Really. Сказал он плаксиво. He has told whiningly. Сидели. Sat. Разговаривали. Даже в ваш Буддах. Talked. Yes, your Buddha is live. Успокойтесь. Calm down. Жив и здоров. It is live and healthy. Он меня еще лечить будет. It will treat me still. Не надо горячиться. It is not necessary to get excited. Где Буддах? Where Buddha? В веселой башне. In the cheerful tower. Он мне нужен. It is necessary to me. Мне он тоже нужен. It too is necessary to me. Дон Румата. Дон. Румата. Слушайте. Listen. Рэба. Рэба. Сказал Румата. Румата has told. Не сердите меня. Do not annoy me. И перестаньте притворяться. Also cease to pretend to be. Вы же меня боитесь. You are afraid of me. И правильно делаете. And correctly do. Буддах принадлежит мне. Буддах. Belongs to me. Понимаете, мне. Understand. To me. Теперь они оба стояли. Now both of them stood. Рэба был страшен. Рэба. It was terrible. Он посинел. It has turned blue. Губы его судорожно дергались. Its lips convulsively twitched. Он что-то бормотал. He muttered something. Брызгая слюной. Splashing a saliva. Мальчишка, прошипел он. The boy, he has hissed. Я никого не боюсь. Это я могу раздавить тебя. I am afraid of nobody. It I can crush you. Как пиявку. As a bloodsucker. Он вдруг повернулся и рванул гобелен. It has suddenly turned and has jerked a gobelin. Висевший за его спиной. Hanging behind his back. Открылось широкое окно. The wide window has opened. Смотри. Look. Румата подошел к окну. Румата. Has approached to a window. Она выходила на площадь перед дворцом. It left on the area before a palace. Уже занималась заря. Already the dawn was engaged. В серое небо поднимались дымы пожаров. In the gray sky smokes of fires rose. На площади валялись трупы. On the area corpses rolled. А в центре ее чернел ровный неподвижный квадрат. And in its center the equal motionless square blackened. Румата вгляделся. Румата. Has peered. Это были всадники. It were horsemen. Стоящие в неправдоподобно точном строю. Standing in improbably exact eye build. В длинных черных плащах. In long black raincoats. В черных клобуках. In black. Клобуках, скрывающих глаза. Hiding eyes. С черными треугольными щитами на левой руке и с длинными пиками в правой. With black triangular boards on the left hand and with long peaks in the right. П.Р.Рошу, сказал Дон Нерба лязгающим голосом. П.Р. Рошу, has told. Дон. Риба clanking voice. Он весь трясся. It all shivered. Смиренные дети Господа нашего. Restrained children of our Lord. Конница Святого Ордена. Cavalry of the Sacred Award. Высадились сегодня ночью в Арканарском порту для подавления варварского бунта ночных оборванцев Ваги Колеса вкупе с возомнившими о себе лавочниками. Бунт подавлен. Have landed this night in Arkanarski port for suppression of barbarous revolt of night ragamuffins of Vagi of the Wheel together with the shopkeepers who have got a false idea of. Revolt is suppressed. Святой Орден владеет городом и страной. The Sacred Award owns a city and the country. Отныне Арканарской областью ордена. Henceforth Arkanarski area of the award. Румата невольно почесал в затылке. Румата. Has involuntarily scratched in an ape. Вот это да. Now that's something like it. Подумал он. He has thought. Так вот для кого мастили дорогу несчастные лавочники. And so for whom unfortunate shopkeepers paved road. Вот это провокация. Дон Рэба торжествующе скалил зубы. Here it is provocation. Дон Рэба triumphantly grinned. Мы еще не знакомы. We are yet familiar. Тем же лязгающим голосом продолжал он. The same clanking voice, it continued. Позвольте представиться, наместник Святого Ордена в Арканарской области. Allow to be presented, the deputy of the Sacred Award in Arcanarsky area. Епископ и боевой магистр раб Божий Реба. The bishop and the fighting master Christian Reba. А ведь можно было догадаться. And after all it was possible to guess. Думал Румата. Румата thought. Там. There. Где торжествует серость, к власти всегда приходит черные. Where triumphs. Серость. To the power always the black come. Эх, эх, историки. Historians. Хвостом вас по голове. Но он заложил руки за спину и покачался с носков на пятку. Tail you on a head. But it has put hands for a back and has rocked from socks on a heel. Сейчас я устал. Now I was tired. Сказал он брезгливо. He has told fastidiously. Я хочу спать. I want to sleep. Я хочу помыться в горячей воде и смыть с себя кровь и слюни ваших головорезов. I want to be washed in hot water and to wash off from myself blood and слюни. Your bandits. Завтра. Точнее. Tomorrow. Is more exact. Сегодня. Скажем. Today. We will tell. Через час после восхода. In an hour after rising. Я зайду в вашу канцелярию. I will come into your office. Приказ на освобождение Будаха должен быть готов к этому времени. The order on clearing of Budaha should be ready to this time. Их 20,000, крикнул Дон Реба. Their 20,000, has shouted. Дон. Реба. Указывая рукой в окно. Specifying to a hand in a window. Румата поморщился. Румата. Has frowned. Немного тише. A bit more silently. Пожалуйста. Please. Сказал он. He has told. И запомните. Also remember. Реба, я отлично знаю, Реба. I perfectly know. Что никакой вы не епископ. That any you not the bishop. Я вижу вас насквозь. I see you through. Вы просто грязный предатель и неумелый дешевый интриган. Дон Реба облизнул губы. You simply dirty traitor and the inept cheap intriguer. Дон Реба has licked lips. Глаза его остекленели. Its eyes have glazed over. Румата продолжал, я беспощаден. Румата. Continued, I am ruthless. За каждую подлость по отношению ко мне или к моим друзьям вы ответите головой. Under the relation to me or to my friends you will pay the life for each meanness. Я вас ненавижу. I hate you. Учтите это. Consider it. Я согласен вас терпеть. I agree you to suffer. Но вам придется научиться вовремя убираться с моей дороги. But you should learn in time to be cleaned from my road. Вы поняли меня? You have understood me? Дон Реба торопливо сказал. Дон Реба has hasty told. Просительно улыбаясь, просительно. Smiling. Я хочу одного. I want one. Я хочу. I want. Чтобы вы были при мне. That you were at me. Дон Румата. Дон. Румата. Я не могу вас убить. I cannot kill you. Не знаю. I do not know. Почему? Why? Но не могу. But I cannot. Боитесь. Be afraid. Сказал Румата. Румата has told. Ну и боюсь. Well also I am afraid. Согласился Дон Реба. Has agreed. Дон. Реба. Может быть. Perhaps. Вы дьявол. You a devil. Может быть. Perhaps. Сын Бога. The Son of God. Кто вас знает? А может быть... Who knows you? And can be... Вы человек из могущественных заморских стран, говорят... You the person from the powerful overseas countries. Speak. Есть такие. Я даже не пытаюсь заглянуть в пропасть. There is such. I do not try to glance at all in a precipice. Которая вас извергла. Which has cast out you. У меня кружится голова. At me the head is turned. И я чувствую, and I feel, что впадаю в ересь, that I run into heresy. Но я тоже могу убить вас, but I too can kill you. В любую минуту, any minute. Сейчас, now. Завтра, tomorrow. Вчера, yesterday. Это вы понимаете? You understand it? Это меня не интересует. Is me does not interest. Сказал Румата. Румата has told. А что же? Что вас интересует? And what? What you interests? А меня ничто не интересует. And me nothing interests. Сказал Румата. Румата has told. Я развлекаюсь. I have a good time. Я не дьявол и не бог. I not a devil and not God. Я кавалер Румата Эстерский. I gentleman Румата Эстерский. Веселый благородный дворянин. Cheerful noble nobleman. Обремененный капризами и предрассудками и привыкший к свободе во всех отношениях. Burdened with whims and prejudices and got used to freedom in every respect. Запомнили. Have remembered? Дон Рэба уже пришел в себя. Don Reba has already come to the senses. Он утерся платочком и приятно улыбнулся. It was wiped by a kerchief and has pleasantly smiled. Я ценю ваше упорство. I appreciate your persistence. Сказал он. He has told. В конце концов, вы тоже стремитесь к каким-то идеалам. Eventually you too aspire to any ideals. И я уважаю эти идеалы. And I respect these ideals. Хотя и не понимаю их. Though I do not understand them. Я очень рад. I am very glad. Что мы объяснились. That we were explained. Возможно. Probably. Вы когда-нибудь изложите мне свои взгляды. You sometime will state to my opinions. И совершенно не исключено. Also, it is not excluded, absolutely not. Что вы заставите меня пересмотреть мои? That you will force me to reconsider mine. Люди склонны совершать ошибки. People are inclined to make mistakes. Может быть. Perhaps. Я ошибаюсь и стремлюсь не к той цели. I am mistaken and aspire not to that purpose. Ради которой стоило бы работать так усердно и бескорыстно. For the sake of which it would be necessary to work so assiduously and disinterestedly. Как работаю я? As I work. Я человек широких взглядов. I the open-minded person. Я вполне могу представить себе. I can quite imagine. Что когда-нибудь стану работать с вами плечом к плечу. That sometime I will begin to work with you shoulder to shoulder. Там видно будет. There it will be visible. Сказал Румата и пошел к двери. Румата has told and has gone to a door. Ну и слизняк, подумал он. Well and a slug. He has thought. Тоже мне сотрудничек. Two to me. Сотрудничек, плечом к плечу. Shoulder to shoulder. Город был поражен невыносимым ужасом. City has been amazed by intolerable horror. Красноватое утреннее солнце угрюмо озаряло пустынные улицы. The reddish morning sun gloomy lighted up deserted streets. Дымящиеся развалины. Smoking ruins. Сорванные ставни. Broken shutters. Взломанные двери. The broken doors. В пыли кроваво сверкали осколки стекол. In a dust. Кроваво. Splinters of glasses sparkled. Несчастливые полчища ворон спустились на город. Incalculable hordes of raven have gone down on a city. Как на чистое поле. As on an open country. На площадях и перекрестках по двое и по трое торчали всадники в черном. Медленно поворачивались в седлах всем туловищем. On the areas and crossroads on two and on three horsemen in black stuck out, slowly turned in saddles all drunk. Поглядывая сквозь прорези в низко надвинутых клобуках. Glancing through cuts in low pulled. Клобуках. С наспех врытых столбов свисали на цепях обугленные тела над погасшими углями. From hastily dug columns the charred bodies over the gone out coals hang down on chains. Казалось. It seemed. Ничего живого не осталось в городе, только орущие вороны и деловитые убийцы в черном. Anything live does not remain in a city, only shouting ravens and efficient murderers in black. Половину дороги Румата прошел с закрытыми глазами. Half of road Румата has passed blindly. Он задыхался. He choked. Мучительно болело избитое тело. Painfully the hackneyed body was ill. Люди это или не люди? Что в них человеческого? Одних режут прямо на улицах. People it or not people? What in them human? One cut directly in streets. Другие сидят по домам и покорно ждут своей очереди. Others sit on houses and is obedient wait for the turn. И каждый думает, кого угодно. And everyone thinks, everybody. Только не меня. Only not me. Хладнокровное зверство тех. Cool atrocity of those. Кто режет. Who cuts. И хладнокровная покорность тех. And cool humility of those. Кого режут? Whom cut? Хладнокровие. Composure. Вот что самое страшное. Here that the most terrible. 10 человек стоят. 10 persons stand. Замерев от ужаса. Having stood with horror. И покорно ждут. Also it is obedient wait. А один подходит. And one approaches. Выбирает жертву и хладнокровно режет ее. Chooses a victim and coolly cuts it. Души этих людей полны нечистот. Souls of these people are full of a sewage. И каждый час покорного ожидания загрязняет их все больше и больше. And each hour of obedient expectation pollutes all of them more and more. Вот сейчас в этих затаившихся домах невидимо рождаются подлецы. Here now in these hidden houses it is invisible rascals are born. Доносчики. Informers. Убийцы. Murderers. Тысяч людей. Thousand people. Пораженных страхом на всю жизнь. Amazed with fear on all life. Будут беспощадно учить страху своих детей и детей своих детей. Will ruthlessly learn to fear of children and children of children. Я не могу больше. I cannot more. Твердил про себя Румата. Repeated about itself Румата. Еще немного. It is a little more. И я сойду с ума и стану таким же. And I will go mad also to a camp same. Еще немного. It is a little more. И я окончательно перестану понимать. And I will definitively cease to understand. Зачем я здесь? Нужно отлежаться. What for I here? It is necessary to rest in bed. Отвернуться от всего этого. To turn away from all it. Успокоиться. To calm down. Точка в конце года воды, такой-то год по новому летоисчислению, центробежные процессы в Древней Империи стали значимыми. In the water end of the year, such year on new chronology. Centrifugal processes in ancient empire became significant. Воспользовавшись этим, having used it, Святой Орден, sacred award, представляющий, representing, по сути, as a matter of fact, интересы наиболее реакционных групп феодального общества, interests of the most reactionary groups of a feudal society, которые любыми средствами стремились приостановить диссипацию, а как пахли горящие трупы на столбах, which by all means aspired to suspend диссипацию. And as burning corpses on columns smelt. Вы знаете, а вы видели когда-нибудь голую женщину со вспоротым животом? You know. And you saw sometime the naked woman with a ripped up stomach. Лежащую в уличной пыли. А вы видели города? Lying in a street dust. And you saw cities. В которых люди молчат и кричат только вороны. Вы? In which people are silent and ravens shout only. You. Еще не родившиеся мальчики и девочки перед учебным стереовизором в школах Арканарской коммунистической республики. The yet not born boys and girls before educational. Стереовизором. At schools of Arkanarsky Communistic Republic. Он ударился грудью в твердое и острое. It has hit a breast in firm and sharp. Перед ним был черный всадник. Before it there was a black horseman. Длинное копье со широким. Long spear with wide. Аккуратно зазубренным лезвием упиралась Румате в грудь. Roommate rested against a breast accurately jagged edge. Всадник молча глядел на него черными щелями в капюшоне. The horseman silently looked at it black cracks in a hood. Из-под капюшона виднелся только тонкогубый рот с маленьким подбородком. From under a hood the thin-lipped mouth with a small chin was seen only. Надо что-то делать. It is necessary to do something. Подумал Румата. Румата has thought. Только что. Сбить его с лошади. Нет. Just? To bring down it from a horse? Number. Всадник начал медленно отводить копье для удара. The horseman has started to take away slowly a spear for blow. Ах. Ah. Да. Yes. Точка. Румата вяло поднял левую руку и оттянул на ней рукав. Румата. Has inertly raised the left hand and has delayed on it a sleeve. Открывая железный браслет. Opening an iron bracelet, который ему дали при выходе из дворца, which to at a distance at an exit from a palace, всадник присмотрелся, the horseman has looked narrowly, поднял копье и проехал мимо, has lifted a spear and has passed by, во имя Господа, in a name of the Lord, глухо сказал он со странным акцентом, he has deftly told with strange accent, именем его, its name. Пробормотал Румата и пошел дальше мимо другого всадника, has murmured Rumata and has gone further by other horsemen, который старался достать копьем искусно вырезанную деревянную фигурку веселого чертика, which tried to get a spear skillfully cut out wooden figure of the cheerful devil, торчащую под карнизом крыши, sticking out under roof eaves. За полуоторванной ставней на втором этаже мелькнуло помертвевшее от ужаса толстое лицо. Должно быть. Behind the semi-torn off shutter on the second floor the thick person who has grown stiff with horror has flashed, should be одного из тех лавочников, one of those shopkeepers, что еще три дня назад за кружкой пива восторженно орали, ура дон ураби, и с наслаждением слушали гром, that else three days ago behind a beer mug enthusiastically shouted, дону, раб, and with pleasure listened, гром, гром, гром. Грум подкованных сапог по мостовым. Грум. The grounded boots on roadways. Эх, Эх, сырость, сырость, сырость. Румата отвернулся. Сырость. Румата has turned away. А как у меня дома? Вспомнил вдруг он и ускорил шаги. And how at my place? He has remembered suddenly and has accelerated steps. Последний квартал он почти пробежал. It has almost run the last quarter. Дом был цел. The house was whole. На ступеньках сидели двое монахов. On steps two monks sat. Капюшоны они откинули и подставили солнцу плохо выбритые головы. They have cast away hoods and have substituted to the sun badly shaved heads. Увидев его, having seen it, они встали. They have risen. Во имя Господа. In a name of the Lord. Сказали они хором. They have told chorus. Именем его. Its name. Отозвался Румата. Румата has responded. Что вам здесь надо? Монахи поклонились. What here it is necessary to you? Monks have bowed. Сложив руки на животе. Having combined hands on a stomach. Вы пришли. You have come. И мы уходим. And we leave. Сказал один. One has told. Они спустились со ступенек и неторопливо побрели прочь. They have gone down from steps and have slowly started wandering away. Сутулившись и сунув руки в рукава. Having stooped and having put hands in sleeves. Румата поглядел им вслед и вспомнил. Румата. Has had a look at following and has remembered. Что тысячи раз он видел на улицах эти смиренные фигуры в долгополых черных рясах. That thousand times he saw in streets these restrained figures in. Долгополых. Black cassocks. Только раньше не волочили за ними в пыли ножны тяжеленных мечей. Only earlier a sheath. Тяжеленных. Swords was not dragged behind them in a dust. Проморгали. Have missed. Ах. Ah. Как проморгали. Подумал он. As have missed. He has thought. Какое это было развлечение для благородных донов, пристроиться к одиноко бредущему монаху и рассказывать друг другу через его голову пикантные истории. What it was entertainment for noble донов. To be attached to a lone going monk and to tell each other through his head juicy stories. А я. And I. Дурак. The fool. Притворяясь пьяным. Pretending to be drunk. Плелся позади. Trudged behind. Хохотал во все горло и так радовался. Roared with laughter and so rejoiced. Что империя не поражена хоть религиозным фанатизмом, а что можно было сделать? Да. What is the empire not amazed though by religionism? And what it was possible to make? Yes. Что можно было сделать? Что можно было сделать? Кто там? Спросил дребезжащий голос. Who there? Has asked a jingling voice. Открой. Open. Муга, муга, это я. It I. Сказал Румата негромко. Румата quietly has told. Загремели засовы. Bolts have rung out. Дверь приоткрылась. The door was slightly opened. И Румата протиснулся в прихожую. And Румата has squeezed into a vestibule. Здесь все было. Here all was. Как обычно. As usual. И Румата облегченно вздохнул. And Румата has with relief sighed. Старый. Old. Седой муга. Gray-haired muga. Тряся головой. Shaking a head. С привычной почтительностью потянулся за каской и мечами. With habitual respect it was pulled behind a helmet and swords. Что Кира? Спросил Румата. What Kira? Has asked Румата. Кира наверху. Kira above. Сказал Муга. Muga has told. Она здорова. It is healthy. Отлично. Perfectly. Сказал Румата. Румата has told. Вылезая из перевязей с мечами. Getting out from. Перевязей. With swords. А где Юно? Почему он не встречает меня? And where Юно? Why he does not meet me? Муга принял меч. Муга. Has accepted a sword. Юно убит. Юно is killed. Сказал он спокойно. He has told DC. Лежит в людской. Lies in the human. Румата закрыл глаза. Румата. Has closed eyes. Юно убит. Повторил он. Юно is killed, he has repeated. Кто его убил? Who has killed him? Не дождавшись ответа. Without having waited the answer. Он пошел в людскую. It has gone to the human. Уно лежал на столе. Уно. Lay on a table. Накрытый до пояса простыней. Covered to a belt of bed sheets. Руки его были сложены на груди. Its hands have been combined on a breast. Глаза широко открыты. Eyes are widely opened. Рот сведен гримасой. The mouth is shown by a grimace. Понурые слуги стояли вокруг стола и слушали. Dejected servants stood round a table and listened. как бормочет монах в углу. As the monk in a corner mutters. Всхлипывала кухарка. The cook sobbed. Румата, румата, не спуская глаз с лица мальчика. Keeping the eyes glued from the person of the boy. Стал отстегивать непослушными пальцами воротник камзола. Began to unfasten disobedient fingers a camisole collar. Сволочи, сказал он. Swine, he has told. Какие все сволочи? What all swine? Точка. Он качнулся. It has shaken. Подошел к столу. Has approached to a table. Всмотрелся в мертвые глаза. Has peered at dead eyes. Приподнял простыню и сейчас же снова опустил ее. Has raised a bed sheet and now has again lowered it. Да. Yes. Поздно. Late. Сказал он. He has told. Поздно. Безнадежно. Ах. Late. It is hopeless. Ah. Сволочи. Кто его убил? Монахи? Swine. Who has killed him? Monks? Он повернулся к монаху. It has turned to the monk. Рывком поднял его и нагнулся над его лицом. Jerk, he has lifted it and has bent down over his face. Кто убил? Сказал он. Who has killed? He has told. Ваши, говори. Yours? Speak. Это не монахи. Is not monks. Тихо сказал за его спиной Муга. Has said in low tones behind his back of Muga. Это серые солдаты. Are grey soldiers. Румата еще некоторое время вглядывался в худое лицо монаха. Румата. Still some time peered into the thin person of the monk. В его медленно расширяющиеся зрачки. In its slowly extending pupils. Во имя Господа. Просипел монах. In a name of the Lord. Просипел. The monk. Румата отпустил его. Румата. Has released it. Сел на скамью в ногах Уно и заплакал. Villages on a bench in feet of Uno also has begun to cry. Он плакал. He cried. Закрыв лицо ладонями. Having closed the person palms. И слушал дребезжащий равнодушный голос Муги. Also listened to a jingling and different voice of Mugi. Муга рассказывал. Муга. Told. Как после второй стражи в дверь постучали именем короля и Уно кричал. As after the second guards at a door have knocked with a name of the king and Uno shouted. Чтобы не открывали. That did not open. Но открыть все-таки пришлось. But it was necessary to open all the same. Потому что серые грозились поджечь дом. Because the grey threatened to set fire to the house. Они ворвались в прихожую. They have rushed into a vestibule. Избили и повязали слуг. Have beaten and have tied servants. А затем полезли по лестнице наверх. And then have got on a ladder upward. Уно, Уно, стоявший у дверей в покое. Standing at doors in rooms. Начал стрелять из арбалетов. Has started to shoot from. Арбалетов. У него было два арбалета. And it was two. Арбалета. И он успел выстрелить дважды. And he has had time to shoot twice. Но один раз промахнулся. But has once missed. Серые метнули ножи. The grey have thrown knives. И Уно упал. And Uno has fallen. Они стащили его вниз и стали топтать ногами и бить топорами. They have pulled down it downwards and began to trample down feet and to beat axes. Но тут в дом вошли черные монахи. But here black monks have entered into the house. Они зарубили двух серых. They have cut two grey. А остальных обезоружили. And the others have disarmed. Накинули им петли на шеи и выволокли на улицу. Have thrown it with loops necks and have dragged that on street. Голос Муги умолк. Voice of Mugi has stopped. Но Румата еще долго сидел. But Rumata still for a long time sat. Опершись локтями на стол в ногах Уно. Опершись. Elbows on a table in feet at Uno. Потом он тяжело поднялся. Then it has hard risen. Стер рукавом слезы. Has erased a sleeve of tear. Застрявшая в двухдневной щетине. Got stuck in a two-day bristle. Поцеловал мальчика в ледяной лоб и. Has kissed the boy on an eye's forehead and. С трудом переставляя ноги. Hardly rearranging feet. Побрел наверх. Has started wandering upward. Он был полумертв от усталости и потрясения. It was half dead for weariness and a shock. Кое-как вскарабкавшись по лестнице. Somehow having scrambled on a ladder. Он прошел через гостиную. It has passed through a drawing room. Добрался до кровати и со стоном повалился лицом в подушке. Has reached a bed and with groan it was tumbled down by the person in pillows. Прибежала Кира. Kira has come running. Он был так измучен. It was so is exhausted. что даже не мог помочь ей раздеть себя. That could not help to undress at all to it itself. Она стащила с него ботфорты. It has pulled down from it jack boots. Потом, then, плача над его опухшим лицом, crying over its swelled up person, содрала с него рваный мундир, has torn off from it a fragmentary uniform, металлопластовую рубашку и еще поплакала над его избитым телом. Металлопластовую. A shirt also has still cried over its hackneyed body. Только теперь он почувствовал. Only now he has felt. Что у него болят все кости. That all bones are lit. Как после испытания на перегрузку. As after tests for an overload. Кира обтирала его губкой. Кира. Rubbed off its sponge. Смоченной в уксусе. Moistened in vinegar. А он. And it. Не открывая глаз. Without opening eyes. Шипел сквозь стиснутые губы и бормотал, а ведь мог его стукануть. Рядом стоял, двумя пальцами придавить. Разве это жизнь? Hissed through the squeezed lips and muttered, and after all could knock it. Nearby stood. Two fingers to press down. Unless it is life. Кира, уедем отсюда. Это эксперимент надо мной, Кира. We will leave from here. It is experiment over me. А не над ними. Instead of over them. Он даже не замечал. He at all did not notice. Что говорит по-русски? That speaks Russian. Кира испуганно взглядывала на него стеклянными от слез глазами и только молча целовала его в щеки. Кира. Scaredly looked at it glass eyes from tears and only silently kissed it on cheeks. Потом она накрыла его изношенными простынями. Уно так и не собрался купить новые, и побежала вниз приготовить ему горячего вина. Then it has covered with its worn-out bed sheets. You know, and was not going to buy new, and has run downwards to prepare for it of hot wine. А он сполз с постели и охая от ломающей тело боли. And it has slipped from bed and, охая, from a pain breaking a body. Пошлепал босыми ногами в кабинет, пошлепал, bare feet in an office. Открыл в столе секретный ящичек. Has opened in a table confidential. Ящичек. Покопался в аптечке и принял несколько таблеток спорамина. Has rummaged in the first aid set and has accepted some tablets. Спорамина. Когда Кира вернулась с дымящимся котелком на тяжелом серебряном подносе. When Kira has returned with a smoking kettle on a heavy silver tray. Он лежал на спине и слушал. It lay on a back and listened. Как уходит боль. As the pain leaves. Унимается шум в голове и тело наливается новой силой и бодростью. Noise in the head is appeased and the body is poured by new force and vivacity. Опростав котелок. Having emptied a kettle. Он почувствовал себя совсем хорошо. He felt absolutely well. Позвал Мугу и велел приготовить одеться. Has called Mugu and ordered to prepare to put on. Не ходи. Do not go. Румата, румата. Сказала Кира. Kira has told. Не ходи. Do not go. Оставайся дома. Remain at home. Надо. It is necessary. Маленькая. The small. Я боюсь. I am afraid. Остаться. Тебя убьют. To remain. You will kill. Ну что ты, с какой стати меня убивать? Они меня все боятся. Well you? For what reason me to kill? They all are afraid of me. Она снова заплакала. She has again begun to cry. Она плакала тихо. She cried silently. Робко. Shy. Как будто боялась. As though was afraid. Что он рассердится. That he will become angry. Румата усадил ее к себе на колени и стал гладить ее волосы. Румата. Has set her to itself on knees and began to iron its hair. Самое страшное позади. The most terrible behind. Сказал он. He has told. И потом ведь мы собирались уехать отсюда. And then after all we were going to leave from here. Она затихла. It has calmed down, прижавшись к нему, having nestled on it. Муга, Муга, тряся головой, shaking a head, равнодушно стоял рядом, indifferently stood nearby, держа наготове хозяйские штаны с золотыми бубенчиками, keeping in readiness master's trousers with gold jingles. Но прежде нужно многое сделать здесь. But before it is necessary to make much here. Продолжал Румата. Continued Румата. Сегодня ночью многих убили. This night many have killed. Нужно узнать. It is necessary to learn. Кто цел и кто убит. Who is whole also who is killed. И нужно помочь спастись тем. Also it is necessary to help to escape that. Кого собираются убить. Whom are going to kill. А тебе кто поможет. And who will help you. Счастлив тот. That is happy. Кто думает о других, и потом нам с тобой помогают могущественные люди. Who thinks of others? And then we with you are helped by powerful people. Я не могу думать о других. I cannot think of others. Сказала она. She has told. Ты вернулся чуть живой. You have returned hardly alive. Я же вижу, тебя били. I see, you beat. Уно они убили совсем. Уно. They have killed absolutely. Куда же смотрели твои могущественные люди? Почему они не помешали убивать? Не верю, не верю. Where your powerful people looked. Why they have not prevented to kill. I do not trust. I do not trust. Она попыталась высвободиться. She has tried to be liberated. Но он крепко держал ее. But it strong held it. Что поделаешь? There's nothing to be done. Сказал он. He has told. На этот раз они немного запоздали. This time they were late a little. Но теперь они снова следят за нами и берегут нас. But now they again watch us and protect us. Почему ты не веришь мне сегодня? Ведь ты всегда верила. Why you do not trust me today? After all you always trusted. Ты сама видела. Я вернулся чуть живой. You saw, I have returned hardly live. А взгляни на меня сейчас. And look at me now. Точка. Не хочу смотреть. I do not want to look. Сказала она. She has told. Прячу лицо. Hiding the person. Не хочу опять плакать. I do not want to cry again. Ну вот. Несколько царапин. Пустяки. Самое страшное позади. Well here. Some scratches. Trifles. The most terrible behind. По крайней мере для нас с тобой. At least for us with you. Но есть люди очень хорошие. But there are people very good. Замечательные. Remarkable. Для которых этот ужас еще не кончился. For which this horror has not come to an end yet. И я должен им помочь. And I should them help. Она глубоко вздохнула. She has deeply sighed. Поцеловала его в шею и тихонько высвободилась. Has kissed him on a neck and it was quietly liberated. Приходи сегодня вечером. Come tonight. Попросила она. She has asked. Придешь? You will come? Обязательно. Горячо сказал он. Necessarily. He has hotly told. Я приду раньше и... I will come earlier and... Наверное. Probably. Не один. Not one. Жди меня к обеду. Wait for me by a dinner. Она отошла в сторону. It has departed aside. Села в кресло и... Villages in an armchair and... Положив руки на колени. Having put hands on knees. Смотрела. Looked. Как он одевается. As he puts on. Румата, румата. Бормоча русские слова. Muttering Russian words. Натянул штаны с бубенчиками. Муга сейчас же опустился перед ним на корточки и принялся застегивать многочисленные пряжки и пуговки. Has pulled trousers with jingles. Muga has now fallen before it on hunkers and has begun to clasp numerous buckles and buttons. Вновь надел поверх чистой майки благословенную кольчугу и... Again a plot over a pure vest, a blessed chain armor and... Наконец... At last... Сказал с отчаянием. Has told with despair. Маленькая... Small... Ну пойми... Well understand... Ну... Well... Надо мне идти... Что я могу поделать? Не могу я не идти. It is necessary to me to go. That I can do? There can be I. Она вдруг сказала задумчиво. She has suddenly told thoughtfully. Иногда я не могу понять. I cannot sometimes understand. Почему ты не бьешь меня? Why you do not beat me? Румата, румата. Застегивавши рубашку с пышными брыжами. Clasping a shirt with a magnificent frill. Застыл. Has stiffened. То есть как это? That is as it. Почему не бью? Растерянно спросил он. Why I do not beat? He has perplexed asked. Разве тебя можно бить? Unless you can be beaten? Ты не просто добрый. You're not simply kind. Хороший человек. The good person. Продолжала она. It continued. Не слушая. Without listening. Ты еще и очень странный человек. You also very strange person. Ты словно архангел, когда ты со мной. You as if the archangel. When you with me. Я делаюсь смелой. I become the courageous. Сейчас вот я смелая. Когда-нибудь я тебя обязательно спрошу об одной вещи. Now here I courageous. Sometime I will necessarily ask you about one thing. Ты, не сейчас. You, not now. А потом? And then. Когда все пройдет. When all will pass. Расскажешь мне о себе? You will tell to me about yourself? Румата долго молчал. Румата. Long was silent. Муга подал ему оранжевый камзол с краснополосыми бантиками. Муга. Has submitted to it an orange camisole with. Краснополосыми. Bows. Румата с отвращением натянул его и туго подпоясался. Румата. With disgust has pulled it and has hardly girt. Да. Yes. Сказал он наконец. He has told at last. Когда-нибудь я расскажу тебе все. Sometime I will tell to you all. Маленькая. The small. Я буду ждать. I will wait. Сказала она серьезно. She has told seriously. А сейчас иди и не обращай на меня внимания. And now go and do not pay to me attention. Румата подошел к ней. Румата. Has approached to it. Крепко поцеловал в губы разбитыми губами. Has strong kissed on the mouth broken lips. Затем снял с руки железный браслет и протянул ей. Then has removed from a hand an iron bracelet and has stretched to it. Надень на левую руку. Put on a left hand. Сказал он. He has told. Сегодня к нам в дом больше не должны приходить. Today to us to the house should not come anymore. Но если придут, покажи это. But if will come, show it. Она смотрела ему вслед. She looked to it following. И он точно знал. And he precisely knew. Что она думает? That she thinks. Она думает, я не знаю. She thinks, I do not know. Может быть. Can be. Ты дьявол. You a devil. Или сын Бога. Or the son of God. Или человек из сказочных заморских стран. Or the person from the fantastic overseas countries. Но если ты не вернешься. But if you do not return. Я умру. I will die. И от того. So. Что она молчала. That she was silent. Он был ей бесконечно благодарен. It was infinitely grateful to it. Так как уходить ему было необычайно трудно, словно с изумрудного солнечного берега он бросался вниз головой в зловонную лужу. As to leave to it, it was extraordinarily difficult, as if from emerald solar coast it rushed head first to a fetid pool.